Глава 13. Учебное утро начинается странно. Захожу в школьный холл на первом этаже, и моему взору тотчас предстает непривычное зрелище. Привалившись спиной к небольшой колонне, Соколов стоит напротив мило улыбающейся Грановской и игриво теребит край ее невозможно короткой юбки. Расстояние между ребятами непростительно маленькое, а язык их движений кажется каким-то чересчур интимным, что ли. Слегка шокированная увиденным, я пристраиваюсь у стенда с расписанием и принимаюсь украдкой наблюдать за друзьями. Они говорят на пониженных тонах и, не стесняясь, касаются друг друга. Лерка время от времени прикладывает ладонь к Тёмкиной груди, а тот, в свою очередь, продолжает жамкать клетчатую юбку и, как бы невзначай, задевает пальцами ее бедро. «Что здесь, черт возьми, происходит? Почему эти двое, обычно общающиеся как кошка с собакой, так внезапно поладили? И не просто поладили, а прямо-таки заговорили друг с другом на трогательном языке голубиного воркования». Ничего не понимая и окончательно запутавшись в собственных противоречивых предположениях, я выползаю из импровизированного укрытия и направляюсь прямиком к друзьям. Уж лучше узнать у них все напрямую, чем строить сводящие с ума догадки. «Привет!» — произношу звонко, чтобы привлечь к себе внимание. Если честно, я ожидала, что при этих звуках моего голоса эти двое как минимум отцепятся друг от друга, а как максимум шарахнутся в разные стороны. Но Артём и Лера продолжают невозмутимо стоять рядом, неторопливо повернув ко мне головы. «Привет, малая», — отзывается Соколов, окидывая меня прохладным взглядом. «Ну как прошла свиданка с сынком мэра?» «Я не ходила», — огрызаюсь я, гипнотизируя его ладонь, расположенную на ткани Леркиной юбки. И чего он к ней прицепился? Будто на клей супермомент посадили. Никак оторваться не может. «Что так?» — с наигранным расстройством интересуется он. «Мальчик не позвонил?» «Позвонил, а я ему отказала!» — рычу я с вызовом, глядя на Грановскую. Лерка поджимает губы и легонько поводит плечиком, дескать, «как знаешь, я тебя об этом не просила». Стискиваю зубы и недовольно переступаю с ноги на ногу. Направляясь сегодня в школу, я была убеждена, что вчерашний неприятный инцидент с Лапиным исчерпан. Думала, мы с ребятами просто посмеемся над нелепой ситуацией и станем общаться, как ни в чем не бывало. Ведь Тёма с Лерой — мои лучшие друзья. Однако желанным «как ни в чем не бывало» тут и не пахнет. Я стою рядом с ними и чувствую себя, как тот самый придурковатый чудик-сосед из фильмов, который вваливается в спальню к влюбленной парочке в самый неподходящий момент. «Ну, а у вас как дела?» Стараюсь звучать непринужденно, спрашиваю я. «О чем болтаете?» «Да так, о том, о сём», — неопределенно отвечает Грановская, а затем, наконец, отстраняется от Соколова на шаг и небрежно добавляет. «Ты чего мне вчера не позвонила? Задание со звездочкой по физике сделала?» В любой другой ситуации я бы прониклась к Лерке благодарностью за заботу о моей успеваемости. Подруга прекрасно знает, что точные науки даются мне с большим трудом, поэтому всегда помогает и с домашкой, и с контрольными. Однако сейчас я чувствую исключительно сильную и не поддающуюся рациональному объяснению злость. Мне хочется нахамить Грановской и, проявив гордость, больше никогда-никогда у нее не списывать. Даже несмотря на то, что вчерашняя задачка со звездочкой так и осталась нерешенной. «Не захотела и не позвонила!» В сердцах рявкаю я и, развернувшись на пятках, устремляюсь прочь. В душе клокочет глупая обида, а руки самопроизвольно сжимаются в кулаки. Понятия не имею, с чего я так взбеленилась, но адекватность мне сейчас явно не по силам. Все еще разъяренная, я взлетаю на третий этаж и на входе в кабинет математики чуть не сбиваю с ног вальяжно прогуливающегося новенького. Наше столкновение происходит настолько неожиданно, что мы оба с трудом удерживаем равновесие и слегка теряемся. Правда, к чести Лапина, он первый берет себя в руки и, потирая ушибленное моим лбом плечо, насмешливо произносит: «Ты чуть не покалечила меня, Солнцева. Как будешь искупать вину?» От подобной наглости я не сразу нахожусь с ответом, ведь конкретно моей вины в произошедшем нет. Это просто несчастный случай. «Могу подуть на ранку», — иронизирую я. «Где Бобо?» «Давай», — на его лице проступает хищный оскал. «У меня вот здесь болит», — указывает пальцем на слегка покрасневшую щеку. «И еще вот тут», — перемещает руку ко рту. В недоумении гляжу на парня. Что он несет? Его губы выглядят вполне себе целыми. Я уверена, что моя голова приземлилась гораздо ниже и правее. «Ну же, Василиса, подуй!» Воспользовавшись моим замешательством, парень приближается, нахально обхватывает мою поясницу и толкает к себе на грудь. В нос ударяет дорогой аромат мужского парфюма, а перед глазами проносится наглющая и ехидная ухмылка. Очевидно, Демид не привык церемониться с девушками и считает, что ему дозволено абсолютно все. Моя реакция незамедлительна. Выставляю руки вперед и, что есть мочи, отталкиваюсь от не в меру напористого одноклассника. Я не одна из тех девчонок, которых можно беспрепятственно лапать. Я и по роже, если что, звездануть могу. «Эй, держи свои клешни при себе!» — выдаю оскорбленно. «Прости!» — с совершенно неискренним сожалением произносит он. «Я просто хотел облегчить боль». «Ой, ну хватит уже!» — ворчу я. «Не так уж и сильно мы столкнулись». «Что за мужики нынче пошли? Прибедняются на ровном месте». «Мне больно по другой причине», — говорит Демид, изображая вселенскую грусть. «Потому что ты меня отталкиваешь». «Да чтоб его!» «Только что я готова была придушить этого парня, а теперь вот проникаюсь к нему долбанным сочувствием. Я ведь и правда не очень хорошо поступила. Сама подкатила к нему, обнадежила, а потом слилась, ничего толком не объяснив. Не по-человечески как-то». «Слушай, извини, что так вышло». Почесываю затылок, старательно пытаясь подобрать нужные слова. «Наверное, мы друг друга не совсем поняли. Я просто хотела проявить ни к чему не обязывающее дружеское участие, но и, видно, как-то неясно выразилась». «Ну так прояви», — перебивает Демид. «Дружеское участие». «В смысле? Погуляй со мной. Что тебе стоит?» «Чем больше этот парень на меня давит, тем меньше мне хочется проводить с ним время». Но скребущее чувство вины за собственное непоследовательное поведение не позволяет быть прямолинейной и твердой. «Может, как-нибудь», — мямлю я, — «на следующей неделе или через». Натянув вымученную улыбку, пытаюсь обогнуть парня, но он, шагнув в сторону, преграждает мне путь и угрожающим тоном цедит. «Не надо так со мной, Вася. Я очень плохо переношу отказы». Растерянно таращусь на Демида снизу вверх, но звонок на урок — зазвеневший как нельзя вовремя, и появившаяся в дверях математичка избавляет меня от необходимости что-либо ему отвечать. Проследовав за учительницей, юркую на свое место и тут же скрываюсь за учебником. Ужас. Все-таки Лапин — невыносимый тип. Надо держаться от него подальше, а то от одного его присутствия кровь в венах стынет.